Эпизод пятый. Василий Вениаминович убрал руку, и Олег перешагнул через стальной порожек. Сразу от двери начинался крутой спуск. Внизу была квадратная площадка и еще одна дверь справа. «Заходи, не заперто», — сказал Лопатин. Шорохов нажал на латунную ручку и попал в тесную комнату без окон. Именно таким представлял себе Олег кабинет следователя НКВД. В центре стояли два письменных стола с тяжелыми тумбами, с заваленными картонными скоросшивателями, тетрадями разной толщины и неряшливыми пачками каких-то бланков. Листы выглядели невообразимо старыми. Текст был отпечатан на машинке, а бумага потемнела и покоробилась, вобрав в себя многолетнюю сырость. Вдоль стен громоздились три высоченных шкафа с матовыми дверцами и резиновыми финтифлюшками по углам. Вместо ожидаемых реликтовых стульев с прямыми спинками в кабинете оказалось два обычных офисных кресла. Освещение тоже было относительно современным. На потолке висело несколько плафонов, один из которых горел в полсилы и периодически выключался, издавая при этом тонкий сухой треск. «Не хватает только настольной лампы», — заметила Ася. «Сюда нужно лампу с зеленым абажуром и бюстик». «Бюстик?» — отрешенно произнес Василий Вениаминович, раздумывая, куда бы положить снятую шляпу. Не найдя чистого места, он водрузил ее обратно на голову. «Какой бюстик?» «Никакой, а чей?» — мысленно поправил Шорохов. Ася перехватила его взгляд и, запахнув шубу, ногой подкатила к себе кресло. «Я имела в виду пресс-папье». «А-а-а. Нет, не надо. От этого мусора давно пора избавиться». Лопатин со скрипом передвинул ящик стола и достал оттуда ноутбук. «Руки не доходили», — посетовал он, обращаясь в основном к коллегу. Шорохов, не зная, куда приткнуться, облокотился на неровно выкрашенную стену. «Василий Вениаминович», — он тоскливо поднял глаза к мерцающему плафону. «Я в вашей бухгалтерии до пенсии не разберусь». «А чего тут разбираться?» «Очень просто. Посмотри-ка». Олег неохотно повернулся и увидел на столе новую коробку. Лопатин разыскал огрызок карандаша и прорвал им скотч. В коробке оказался портативный уничтожитель документов. Василий Вениаминович взял листок из ближней стопы и сунул ее в прорезь. «Вот», — сказал он, доставая из контейнера щепотку бумажной лапши. «Часа за полтора должен управиться. Действуй, а я пока железки тебе выдам». Олег опустил в уничтожитель какую-то страницу. Ножи вырвали ее из рук и мгновенно сживали. Он скормил им вторую, а затем и третью с четвертой. В принципе, занятие Шорохову нравилось. Однако не так сильно, как могло бы оно понравиться ему лет в 5 или 6. Механически изводя бумагу, он продолжал рассматривать кабинет, мебель и хлам на столах. Листы попадались разные, некоторые были отпечатаны уже не на машинке, а на матричном принтере. Судя по качеству, 9-игольчатым. Однако форма не менялась. Везде были хрестоматийные «Иск номер» и «ВХ номер», какие-то индексы с латинскими буквами и везде краткий отчет. «Субъект М-25». «Россия, 2049. Объект Ж-22. Россия, 1997. Вторжение. Передача лекарственных препаратов. Эмбриоган, иммунактив тетра, гомерегулон. Цель – сохранение беременности. Сложность – стандарт, класс А. Компенсация – адекватная, стандартная. Дополнительно. Внимание, рецидив. Предлагаю более радикальные меры на ваше усмотрение». Внизу, как и положено в приличном документе, стояла дата и подпись. 17 января 1978 года. Оператор ЛИС. «Увлекся?» Василий Вениаминович приблизился к Олегу и заглянул через плечо. Шорохов торопливо впихнул лист в уничтожитель. «Интересно тут у нас». Лопатин вырвал из-под ножа страницу и, разгладив, поднес ее к лицу. «Ничего особенного. Рутинная работа. Таких случаев большинство. Восстановить картину сможешь?» «Василий Вениаминович, дайте я попробую», — подала голос Ася. «Кстати, курить здесь нельзя?» «Тебе? Не знаю. Мне точно можно. ответил тот, извлекая из кармана жестяную баночку с табаком. «А операцию должен реконструировать Шорох. Для прелести у меня что-нибудь посложнее найдется». Ася наморщила носик. О своем позывном она уже забыла, вернее, надеялась, что забыл начальник. «Давай, Шорох, это легко», — поддержал Лопатин. Олег прислонился к столу и снова просмотрел текст. «С самого начала?» «Да хоть с конца». «Нарушитель, мужчина. Возраст 55 лет. Год отправления 2049. Год прибытия 1997. Объект – женщина, 22 года». Шорохов прикрыл один глаз. «Она старше его на 19 лет». «Считаешь ты хорошо». «Дальше». «В связи с целью вторжения, предполагаю, что объект – его мать». «Так». Лопатин одобрительно склонил голову. «1997. Ему было 3 года, возможно, неполных. Тут сказано про лекарства и сохранение беременности. Вероятно, в это время матушка носила в себе его братишку, а может, сестренку. И не получилось у него братишки. А ему так хотелось, что даже в 55 лет он эту мечту не оставил. В 2049 он добрался до синхронизатора, взял с собой медикаменты». Олег сверился с отчетом. «Эмбриоган, иммунактив тетра. Я о таких не слышал». «Неважно», — сказал Лопатин. «Правильно. И в 97-м лис его обезвредил». «Действительно, лис», — вспомнил Шорохов. «А сам он...» Нижняя часть страницы была оторвана. Все, что шло после слова «дополнительно», уничтожитель успел превратить в стружку. «А сам лис служил в 1978-м в моем оперотряде. И вот что от него осталось». Василий Вениаминович указал на ворох пожелтевшей бумаги. «Не от лиса, естественно, от моего отряда. Держи, оператор». Он передал Олегу свернутый кожаный ремень. «Тут весь набор. И мнемокорректор в том числе. Что, сразу бросишься закрытые сектора восстанавливать?» «Погожу пока», — буркнул Шорохов, принимая пояс. В специально отведенных кармашках находился штатный комплект оператора. Станнер, мнемокорректор и главный помощник правосудия. Синхронизатор. Плоская металлическая коробка, которая опрокидывала мир уже столько раз, что старина Архимед со своим умозрительным рычагом расплакался бы от зависти. Опрокидывала и вновь восстанавливала. И опять опрокидывала, если оказывалась не в тех руках. Олег вытащил синхронизатор из ремня и, взвесив его в ладони, сунул обратно в узкое отделение. Ячейка была еще не растянута. Прибор вошел в нее туго, как нож в живое тело. Станнер смахивал на разобранный пистолет. Матовая рукоятка требовала приделать к себе ствол. Хоть какой-нибудь, хоть самый короткий, бульдожий. Без него прибор казался неполноценным. Зато не вызывал возбуждения у милиции. Третье устройство выглядело и вовсе неинтересно. Мнемокорректор даже не с чем было сравнить. Разве что с чехлом от сигары, как подумалось Олегу во время теста. Овальная заглушка, прикрывавшая крохотное табло, прилегала к корпусу настолько плотно, что найти его можно было лишь на ощупь. Кнопка, такая же незаметная, находилась в торце. Шорохов распихал снаряжение по кармашкам и застегнул ремень поверх джинсов. Ася к его осмотру железок отнеслась равнодушно. Видимо, свой пояс она уже получила. Безмятежно покуривая в кресле, она стряхивала пепел куда-то в сторону, прямо на пол. Василий Вениаминович все это время набивал трубку и с любопытством следил за Асей. Убрав банку с табаком, он сказал: «Не забудь затоптать бычок». Она отвлеклась от своих мыслей и непонимающе посмотрела на Лопатина. «Бычок», — повторил тот. Ася сделала последнюю затяжку и, бросив окурок, прижала его подошвой. «Вот и славно», — мурлыкнул Лопатин. «Теперь у прелести есть моральное право помыть полы. Тряпка должна лежать вон там». Он указал проем между шкафами. Олег, перегнувшись через стол, обнаружил в комнате боковую дверь с двумя фанерными табличками «М» и «Ж». «Я вообще-то Василий Вениаминович», — начала Ася, но договорить он ей не дал. «А ты, Шорох, побыстрее с бумажками. Пока порядок не наведем, спать не ляжем». «Спать тоже здесь?» — осведомилась Ася и, заглянув в туалет, отпрянула. «Боже!» «Во-во!» — произнес Лопатин. «Чтоб мои опера в такой антисанитарии сидели?» «Не позволю. Так что вперед, друзья!» «Ну и я чем смогу?» Он выудил из шкафа тощий веник и взмахнул им, перегоняя плотный клуб пыли на другое место. Олег вернулся к резке документов. Уничтожив первую, не самую объемную папку, он расчистил часть стола. Под бумагой валялась масса мелкой ерунды, вроде ржавых точилок, спичек и засохших стержней от шариковой ручки. Среди этого мусора лежала кривая бурая сигарета марки «Новость». «Василий Вениаминович, из каких же она годов?» – поинтересовался Шорохов. «Из прошлых. Их знаешь, кто курил? Сам?» «Дорогой, уважаемый!» «Брежнев, что ли? Служба и до него добралась?» «Брежнев нам ни к чему», – серьезно ответил Лопатин. «Ася, ты шубу-то сними!» – крикнул он. «Спотеешь, простудишься?» – добавил Олег. «Между прочим, тут пепельница нашлась». В туалете сердито загромыхали ведрами. «Василий Вениаминович, я еще спросить хотел. Документы, которые здесь лежат, они, может, не очень-то и секретные?» «Секретные, Шорох, секретные». «Тем более с нашей дверкой, даром, что она бронированная». «Любой дурак справится, да?» – угадал Лопатин. «Не беспокойся, дураки сюда не попадают». «На хитрый замочек надеетесь? Но есть же болгарка, автоген, тротил, наконец». «На свете много чего есть хорошего», — согласился Василий Вениаминович. «Только замок у нас хитрее, чем ты думаешь. Потом как-нибудь проверишь, когда время будет». Олег кивнул и начал совать в машинку сразу по три листа. Ножи гудели натужней, но все же справлялись. Лопатин бросил бороться с пылью, принялся освобождать ящики в столах. Из смежной комнатушки вышла Ася с ведром воды и дырявой тряпкой на перекошенной швабре. Шубу, вероятно, из принципа она так и не сняла. Отправляя листы в уничтожитель, Шорохов невольно скользнул взглядом по блеклому шрифту, выхватывая отдельные строки. «Объекты. М. Два дня. Россия. 1995. Вторжение. Полная замена». «Самое банальное, что только можно изобрести», — прокомментировал про себя Олег. «Объект М-21, Россия, 1993. Вторжение, передача коммерческой информации. Цель – вложение капитала в...» «Нет, дорогой, так бизнес не делается. Даже в России 93-го». «Объект Ж-17, Россия, 2003. Вторжение, попытка задержать объект по пути в...» «Цель – предотвращение насилия». «Это жалко. 17 лет. Что там с ней было?» «Ай, уже проживалась». Его внимание привлекла мятая страница с жирным пятном посередине. Отчет был подписан опером по имени Лис, но Олегу бросилось в глаза не это. «Сложность. Особая. Класс С. Компенсация. Нестандартная. Рапорт прилагается. Дополнительно. В связи с чрезвычайной ситуацией оператор принял решение...» Шорохов, продолжая читать, взял со стола следующую бумажку и в этот момент почувствовал, что у него за спиной кто-то появился. Дверь не шелохнулась. Шагов по лестнице Олег тоже не слышал. Однако он был уверен, что в кабинете уже их не трое, а четверо. Он рванул с пояса станнер, но тут заметил реакцию Лопатина. Если начальник и удивился, то удивился приятно. «Здравствуй, Василий Вениаминович!» Скороговоркой бросили сзади. «Привет, Аська!» Швабра упала и громко ударила по краю ведра. «Какая ты нескладная прелесть! Кто же в шубе полы моет?» «Здорово, Шорох!» Олег обернулся и увидел то, к чему давно уже был готов. Возле антикварного шкафа стоял мужчина его роста и его комплекции, с сигаретой в зубах и с глупенькой улыбочкой на небритом лице. На его собственном, Олега, лице. «Здорово», — медленно выговорил Олег. «Здорово, Шорох», —